другие. Наверное, в какой-то мере это было безумием, но не зря говорят: глаза боятся, а руки делают. И оттого, вполне успешно справившись с натиском крупного отряда, Диляров при должном везении рассчитывал не позволить и второй группе проникнуть в деревню. Впрочем, именно о везении лейтенант думал в последнюю очередь. Главным было отнюдь не оно, а боевая выучка, слаженность и максимальная готовность к любому повороту событий. Всем этим его временная группа обладала в полной мере. Настя, оставленная за наблюдателя, сообщила о засечке небольшого немецкого отряда. Противник скапливался, намереваясь в ближайшее время произвести атаку. Дорога до рубежа заняла несколько минут. Уже будучи в пути и услышав звук масштабного подрыва, разведчики ускорились. Сработало минное поле, а значит, сражение вступило в финальную стадию. Дилярову совершенно не хотелось, чтобы немцы сумели добраться до домов и закрепиться в них. Вопрос, кто быстрее достигнет восточной окраины деревни, становился жизненно важным. Спешка, конечно же, никогда к добру не приводит. Прежде всего, снижает внимательность, нередко оборачивается катастрофой. До необходимого им дома Дилярову с товарищами оставалось несколько шагов. Всего лишь свернуть с заросшей тропинки во двор. Расположившись на чердаке древней постройки, а также используя как амбразуры окна первого этажа, разведчики намеревались сдержать наступление второй группы немцев. Именно на случай атаки с разных сторон несколько домов в деревне были превращены в укрепленные пункты с подготовленными бойницами и внушительным запасом оружия. Словом, разведчикам оставалось лишь нырнуть во двор дома, когда прямо напротив них, метрах, может, в 10-15, показались немцы. Встреча оказалась неожиданной для обеих сторон. Тем не менее, они повели себя совершенно по-разному. Разведчики, каждый выпустив в сторону противника короткую патрона на 3-4 очередь, синхронно рухнули на землю, не особо и заботясь о точности, фактически стреляя уже в падении. Оказавшись в траве, Величко еще раз обстрелял немцев, на этот раз уже прицельно. Диляров и Коздоев, перекатившись в стороны, через пару секунд тоже открыли огонь. Таким образом, спустя 4 секунды с момента встречи разведчики обстреливали немцев с трех разных точек и располагались на земле. Противник же в это время все еще стоял на ногах. Трое захватчиков лупили длинными очередями. Длинная очередь неприцельная. Первый, второй патроны, даст бог, уйдут в цель, а вот другие однозначно нет. Кроме того, стрелять стоя, от бедра, значит уменьшать и без того невеликие шансы попасть. Ну и не стоит забывать о том, что первыми выстрелами, собственно, такими же бестолковыми в молоко, разведчики заставили каждого из немцев вздрогнуть и поторопиться с ответным огнем. В общем, как только советские воины заняли позиции, сумели прицелиться, чаша весов склонилась на их сторону. Один за другим немцы, сбитые с ног пулевыми попаданиями, повалились на траву. Не вставая, Диляров вынул из кармана куртки гранату, привел ее в боевую готовность и швырнул в сторону расстрелянных. Переждав взрыв, лейтенант поднялся на колено и махнул Коздоеву. «Бегом на наблюдательный! Смотришь, спускаешься и докладываешь! Гранаты возьми!» Кивнув, красноармеец живо умчался во двор. Диляров, не спуская взгляда с подстреленных немцев, быстро сменил позицию и укрылся за углом дома. Покосился на лежащего в траве Величко. «Степан, давай ко мне, живо!» Величко пошевелился и повернулся к Дилярову. «Не могу, товарищ лейтенант, подстрелили!» «Ах ты ж черт!» — скрипнул зубами осетин. «Сильно?» «В ногу, в плечо точно!» — неуверенно отозвался красноармеец. «Хреновое дело. Вдвоем немцев отогнать будет гораздо труднее. Впрочем, сетовать на судьбу лейтенанту было не с руки. Столкнувшись фактически нос к носу с тремя немцами, положили их наглухо, а у себя заимели раненого. Отличный расклад!» «Потерпи! Хоть пару минут!» Мог бы и не говорить. Величко, оставаясь на своем месте, худо-бедно прикрывал направление. Затей он сейчас перевязку, сразу выключится из боя. Допустить этого в данный момент было никак нельзя. Красноармеец это прекрасно понимал и о первой помощи даже не заикался. Сверху с чердака дома донеслись звуки ударов. Коздоев настойчиво колотил по дереву, видимо, выбивая трухлявые доски. «Что там?» — нетерпеливо крикнул Диляров, наплевав на всякую маскировку. «Удирают, лейтенант! Сейчас я их из пулемета причешу!» «Отставить!» — одернул подчиненного Диляров. «Сколько их?» «Семь! Семь, лейтенант! Они раненых бросили! Со всех ног чешут!» «Спускайся вниз, быстрее!» — подвел итог Диляров, перекинул автомат через шею и подбежал к Величко. «Давай, Степ, говори, что?»